управление каждой отдельной контрольной точкой. Допустим, вы поставили большую цель и составили подробный пошаговый план, но почему ваши коллеги не вдохновлены вашим планом и стараются держаться от вас подальше? Может, это из-за того, что вы сами не уверены в плане? Возможно, тут причина в том, что контрольная точка не находится в подконтрольной зоне. Государственные служащие любят использовать выражение «хватать за руку». Такое хватание за руку и является контрольной точкой. Психология выделяет 4 вида контрольных точек – способности, усилия и удача. В таблице, которую вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге, я описал связи между ними. Всех людей можно разделить на 2 вида – любители контроля и оппортунисты. Поэтому есть 2 подхода к контролю. Любители контроля умеют максимально сосредоточиться на внутренних, стабильных факторах. В их представлении внимание распределяется так – способности, сложность, усилия, удача. Их внутренний диалог происходит так. «Это действительно трудно, но с моими способностями я должен быть в состоянии сделать это. Буду прикладывать все усилия, а дальше будь что будет». При таком подходе вы повышаете свои способности и улучшаете видение задачи. Способности и видение можно контролировать в течение длительного времени, и при таком подходе вы сможете все лучше контролировать свою жизнь. Чем меньше человек любит контроль, тем лучше из него оппортунист. Такой человек тратит свое время на внешние, нестабильные факторы. В их понимании внимание распределяется так: удача, сложность, усилия, способности. Их внутренний диалог происходит так. Может быть, это и есть возможность? Я надеюсь, что это не будет слишком сложно. На самом деле, если это и есть возможность, то я могу хорошо потрудиться. А над способностями я поработаю, когда пойму, что это на самом деле хорошая возможность. Такие люди ставят свою жизнь на внешние, постоянно изменяемые границы. Обратите внимание, что они всегда думают, смогу ли я сделать деньги? Есть ли возможность? Это сложно? Это большие инвестиции? Когда я встречаю такого человека, я обычно отвечаю, не делай этого, это бесполезно. Даже если вам повезет, вы не сможете контролировать успех и сильно ушибетесь при падении. Расставляя контрольные точки на каждом уровне, вы сможете контролировать любой из них. Когда вы расставите контрольные точки, продолжайте спокойно заниматься делами и держите все в той области, которую вы можете контролировать. Если вы потеряли контроль, отрегулируйте контрольные точки и снова начните контролировать цель. Это примерно и есть то, что называется «сделайте все, что в ваших силах», и спокойно наблюдайте за успехом или поражением. Как-то мне позвонил одноклассник. «Гу Дянь, мой племянник прочитал твою книгу «Снеси стены в своем мышлении» и не хочет сдавать выпускные экзамены. Он сказал, что хочет снести стены в своем мышлении, путешествовать по миру и стать архитектором. Мы всей семьей не можем его переубедить. Попробуй разобраться с этим». Я, скрипя сердце, набираю номер ребенка. Он включает громкую связь, а у телефона сидит мой одноклассник и родственники его сестры. Одновременно мой одноклассник украдко пишет мне в WeChat. Ситуация похожа на то, будто мы сейчас готовимся накрывать с поличным кампанию сетевого маркетинга. Я прочистил горло и начал разговор. Я обнаружил, что ребенок мыслил очень ясно. Он прекрасно понимал, что хочет быть архитектором, и, как настоящий гений, он обнаружил, что реальная работа архитектора не имеет ничего общего с текущим учебным планом. Он может сам выучить английский язык, математику, геометрию, географию и историю, а ежедневная подготовка к выпускному экзамену бессмысленна и даже мешает архитекторам. Мне запали в сердце его мысли о выпускном экзамене. Но это ребенок из семьи моего одноклассника и его сестры. Я должен был сдерживаться. Я немного подумал и ответил ему. Я согласен с твоей точкой зрения на экзамен, но есть одна вещь, с которой, я думаю, ты согласишься. В современном Китае выпускные экзамены – это по-прежнему лучший способ получить доступ к высококачественному профессиональному архитектурному образованию. Не будем говорить о том, есть ли у твоей семьи деньги, чтобы позволить тебе путешествовать по миру, но вероятность встретить эксперта, готового обучать тебя, да еще и чтобы он был архитектором, слишком мала, и ее невозможно контролировать. Поэтому, независимо от того, сдашь ли ты вступительный экзамен в китайский колледж или американский СЭТ, тест на оценку школьных способностей, тебе нужно найти способ поступить в университет и получить профессиональное образование. Чтобы контролировать этот процесс, нужно контролировать этот путь. И поэтому тебе нужно выстроить несколько ключевых узлов. Эти узлы называются контрольными точками. Точно так же, как мы сначала рисуем несколько точек, а затем соединяем их, чтобы нарисовать дугу. «Хорошо сказал», — пришло сообщение от одноклассника. Я почувствовал прилив уверенности в себе и выпил чая, чтобы промочить горло. Поэтому для тебя выпускной экзамен — это и есть контрольная точка на пути к обучению архитектурному делу. Возможно, в ней не заключается вся суть работы архитектором. А что-то даже может противоречить, но все-таки это контрольная точка. Человек должен расставлять такие точки на каждом уровне своей жизни. Средняя школа, университет, научный руководитель, мастер в своей сфере. Жизнь — это многоуровневая система, поднимающаяся снизу вверх. Мы не можем перескочить через какой-либо из уровней. Самый короткий путь между двумя точками — это не самая прямая линия, а та, на которой меньше всего преград и больше всего контрольных точек. «Хорошо, я сдам экзамены. А что делать, если я поступлю в университет и пойму, что обучение там не имеет ничего общего с профессией?» Если ты поступишь в университет, выучишься чему-то и однажды поймешь, что у тебя есть выдающиеся способности, то можно бросить обучение. Но тебе все равно нужно будет создать контрольную точку. Возможно, корочка университета и не важна, но она может сильно повысить твой шанс на успех. Кого бы ты нанял водителем? Человека с опытом 10 лет, но без прав? Либо человека с опытом 3 года, но с правами? Поэтому, если ты отказываешься от одной контрольной точки, то обязательно нужно создать другую, еще лучше. Например, Билл Гейтс потратил 10 тысяч часов на обучение кодированию и получил контракт от IBM. Такая контрольная точка для успешного программиста намного лучше степени бакалавра в Гарварде, поэтому он и бросил учебу. Или, например, твой дядя, тут у меня появилась возможность отомстить, постоянно спрашивает меня, нужно ли ему уволиться, переехать в другую страну, расстаться с женой. На самом деле вопрос не в том, нужно ли уезжать или покидать работу. В ответе на этот вопрос нет контрольной точки. Правильный ответ – это уезжать, чтобы чем-то заняться. В этом ответе есть контрольная точка. Закончив, я не стал дожидаться его ответа, а сразу повесил трубку, чтобы оставить многозначную недоговоренность. Через год этот ребенок поступил на архитектурный факультет одного китайского университета, а также планировал после учиться в магистратуре за границей. На самом деле это пример более медленного пути между двумя точками. Все мы видели преломление света. Свет распространяется прямолинейно в прозрачной среде без препятствий, потому что так быстрее всего. Но если свет падает наискось от одного прозрачного материала на другой, то он отклоняется, линия преломляется быстрее. Быстрее всего свет распространяется не по прямому пути между двумя точками, а по пути с наименьшим количеством препятствий.